Глава 34. Карим помог ребенку сесть на диван и повернулся ко мне. К этому моменту я уже понимала, что этот ребенок, его плоть и кровь, они были слишком похожи. Малышу на вид было совсем немного лет, максимум 3 года, а он уже смотрел так цепко и уверенно, как и его отец, пробирал до костей своим мальчишеским взглядом. «Я не так планировал вас познакомить», — сообщил Карим, тяжело вздохнув. Я молчала, да и что было говорить? Точнее, что я вообще должна сказать, что мне приятно познакомиться, что я с радостью приму участие в воспитании мальчика. Я понятия не имела, как вести себя с детьми, и воспитанием его заниматься уж точно не смогла бы. По правде, сейчас меня волновало то, где находится его мать. Если быть точной, то кто его мать и кем на сегодняшний день она приходится Кариму? Думать о том, что они все еще женаты, не хотелось. Я тогда кто? Любовница? Впрочем, вспомнила желтую прессу и стало легче. Вряд ли бы Кариму приписывали невест, если он женат. Так и успокаивала себя, пока он медлил с объяснениями. А уж когда отвел чуть в сторону, чтобы ребенок нас не слышал, так и вовсе утратила надежду на хорошее известие. «Артур, мой сын Таисия», — наконец признался Карим. Я лишь кивнула. Новостью это для меня не стало. Больше было интересно, что Карим скажет относительно его матери. Она ведь у него есть. Сколько ему? — спросила. Понятия не имела, что в таких случаях нужно говорить, поэтому решила задавать вопросы. 3 исполнилось, его мать сегодня умерла. 2 недели назад ее сбила машина. Мы тогда как раз поссорились с тобой, я не приезжал. — Ты же собирался мне рассказать о ребенке? — Вначале нет, — ответил честно. — Потом собирался, но мы поскандалили, и я ушел. А теперь вот он больше не может оставаться с матерью Лиды. Та убита горем, винит во всем меня и мою работу. — А ты виноват? Мне необходимо было знать. Разумеется, я понимала, что он не причастен к смерти женщины напрямую, но в том, что во всем может быть виноват род его деятельности, не сомневалась. «Не исключено», — подтвердило мое опасение. «Дело не раскрыто. Тот, кто сбил Лиду, задержан, но я пока не верю, что все случайно». Я кивнула. Дальше спрашивать было бесполезно. Он ничего не скажет, даже если и знает. Карим не стал бы меня волновать, а то, что он сказал, обтекаемо. После мы разговаривали, как я украдкой посматривала на малыша, который молча сидел на диване и смотрел прямо перед собой. «Он понимает, что случилось?» «Ему еще никто ничего не сказал. Иногда он плачет по ней, но мать Лиды могла его отвлечь. Сегодня я его забрал, хочу, чтобы она немного отошла от случившегося. Не уверен, что она в состоянии присматривать за ним». Расспрашивать, на основании чего Карим сделал такие выводы, не стало. Оставалось ясно одно. Какое-то время мне придется поладить с его сыном. Возможно, Карим, конечно, наймет няню, но вряд ли я смогу оставаться в стороне. Что же я тогда за женщина, если не в состоянии совладать с ребенком? Я попытаюсь заиграть его. Не уверена, что получится, ведь я ему посторонний человек». «Я побуду несколько дней дома. Артур меня хорошо знает, я играл с ним на выходных, забирал к себе иногда». Я кивнула, не знала, как спросить о его матери, кем она ему была. «А Лида, она кто?» Карим внимательно на меня посмотрел, пожал плечами совершенно равнодушно. «Всего лишь мать Артура». Карим внимательно на меня посмотрел, пожал плечами совершенно равнодушно. «Всего лишь мать Артура, Тая. Она была моей любовницей около 1/2 года. Потом я узнал о беременности. Разумеется, мы сделали тест ДНК. Он мой, будущий, единственный наследник». Таким ответом я осталась полностью удовлетворена. Он не был женат, не врал мне, а ребенок. Я думаю, мы подружимся с мальчиком. По крайней мере, я попытаюсь. Потому что мне кажется, это едва выполнимые задачи, особенно когда Артур сидит и смотрит в одну точку, молчит. Я разволновалась, что он не разговаривает, но Карим убедил меня в обратном. Оказывается, мальчик отлично развит не по годам, уже умеет неплохо считать, посещает множество секций. Сейчас, конечно, придется побыть с ним дома из-за возможной опасности, но в будущем он вернется к привычной жизни, за исключением того, что у него не будет матери, только любящий отец и бабушка. Я не была сентиментальной, но стоило мне представить, что малыш останется без матери, на глаза наворачивались слезы. «Эй, ты чего?» Карим заметил мое состояние. «Прекрати, ему и так нелегко. Мы должны делать все, чтобы он не чувствовал ее отсутствие». Я лишь кивнула, утерла слезы, что скатились из глаз, и встала, подошла к малышу. «Привет, меня зовут Таисия, для тебя просто Тая. Я хорошая папина подруга и хочу с тобой подружиться, не против?» Мальчик молчал, но замотал головой. «Хоть что-то, уже неплохо. Любишь блинчики?» Артур кивнул. «Поможешь приготовить? Я не успела до вашего приезда». Он снова кивнул и даже встал, продемонстрировав свою готовность мне помогать. «Вот и занятие для малыша найдено. Печь блинчики для мужчины, конечно, такое себе занятие, но я пока не придумала ничего лучше. Да и Карим не был против». Мы с малышом отправились на кухню, я замесила тесто, предварительно попросив Артура разбить 3 яйца в миску. Малыш справился практически идеально, за исключением 1 яйца, которое по случайности упало на пол и разбилось. Хохоча и веселясь, мы убирали жидкое месиво с пола, вытирая его тряпками. Артур был весел, но по-прежнему молчал. Я стала переживать, что отсутствие матери стало для малыша стрессом, и теперь он может очень долго не разговаривать. Решила, что обязательно переговорю об этом с Каримом. Пусть покажут мальчика специалисту, вдруг это не протест, а настоящая травма. А может, ему кто-то уже рассказал о смерти матери, и он не может с этим смириться? Мы занимаемся приготовлением блинчиков около часа. За это время я всячески развлекаю Артура, рассказываю ему смешные истории из детства, говорю, что у меня есть сестра. При упоминании Лильки его глаза загораются. Видимо, мальчик тоже мечтает о братике или сестричке. Он по-прежнему не разговаривает, только слушает и показывает, если чего-то хочет. Блинчики получились неплохими. После готовки мы собрались в гостиной все вместе, и я сделала чай, и мы сели за стол. Артур уплетал приготовленные блины за обе щеки, да и Кариму, как я поняла, понравилось. Сложный разговор о молчании Артура я решила отложить на потом. После ужина мы с мальчиком поднялись на 2-й этаж. Детской в доме нет, поэтому Карим выделил ребенку свою спальню. Я вызвалась попробовать уложить его спать, надеясь, что это будет не так сложно. На то, чтобы уложить Артура, у меня ушло около часа. Я рассказала ему 3 сказки, почитала стихи. Он увлеченно слушал и улыбался, когда ему нравилось. В итоге он все же вымотался и уснул, а я вышла из его комнаты и направилась к Кариму. Он ждал меня в моей спальне. Сидел на кровати и что-то просматривал в телефоне. «Как он?» — спросил, стоило мне появиться на пороге спальни. «Нормально, но молчит. Его нужно показать врачу. Он должен разговаривать». «Он видит тебя в первый раз, Стась. Он всегда так с незнакомыми», — возразил Карим. «Может, ты и прав». Я решила подождать несколько дней и только потом делать выводы. Возможно, Карим прав, и мальчик всегда так себя ведет с чужими ему людьми. Стесняется разговаривать при тех, кого не знает. «Мы можем поехать в развлекательный центр?» «Не думаю». «Ему нужны игрушки, Карим. Попроси тогда своих людей привезти что-то интересное. Чем мы будем заниматься целый день?» «Ты собираешься играть с ним завтра сама?» «А почему нет? Попытаемся подружиться. К тому же ты обещал, что тоже останешься. Планы не поменялись?» «Нет, конечно, я буду с вами». Я улыбнулась. Артур мне нравился. Он милый ребенок, спокойный и, как и сказал его отец, очень сообразительный. Почему-то я была уверена, что мы непременно подружимся, просто нужно время. «Иди пока ко мне», — произнес Карим, прожигая потемневшим от возбуждения взглядом. «Соскучился».